Верный Иван Конев. Как известно, для суда над Берией было создано специальное военное присутствие, которое почему-то возглавил маршал Конев. Возникает вопрос, почему выбор Хрущева из подвижников пал именно на Конева? Почему не тот же Жуков, Булганин или кто-то еще? Возможно, ситуация станет чуточку яснее, если вспомнить, что именно Конев спустя 4 года по воле Хрущева выступил против не просто старого боевого товарища, но и своего спасителя Жукова. То есть во главе суда должен был стоять авторитетный военный. Лаврентий Павлович все же маршалом был, но при этом непременно и сугубо верный делу партии ее член. Нет воспоминаний участников процесса, как будто они давали подписку о неразглашении. Но при этом настойчиво демонстрируются воспоминания о расстреле Берии со всеми малоприятными подробностями. Интересна еще одна подтасовка. Для того, чтобы обвинить Берию в расправе над конкурентами в ходе так называемого «ленинградского дела», нужно было привязать Лаврентия Павловича к Виктору Абакумову в 1948 году. Но, вернувшись в МВД и госбезопасность, Берия не вытащил из тюрьмы Абакумова и никуда его не назначил. При этом возражения не успел, совершенно безосновательны. Достаточно взглянуть на список руководства руководителей МВД и ГБ, которые были поменены Берией, а после его ареста убраны заново. Почему Лаврентий Павлович, как министр внутренних дел, не был обвинен в многочисленных жертвах на похоронах Сталина? Это же его прямая компетенция, его вина, плохая организация похорон вождя, приведшая к человеческим жертвам. Кстати, председателем комиссии по организации похорон Сталина был Хрущев. И, скажем, Жуков считает спусковым крючком заговора страх Хрущева перед ответственностью за трагедию, происшедшую при похоронах Сталина. А вот как излагал в воспоминаниях свою официальную версию сам Хрущев. Как мы и условились, я предложил поставить на пленуме вопрос об освобождении Берия. Это делает президиум ЦК от всех постов, которые он занимал. Маленков все еще пребывал в растерянности и даже не поставил мое предложение на голосование, а нажал сразу секретную кнопку и вызвал таким образом военных. Первым вошел Жуков, за ним Москаленко и другие. Жуков был тогда заместителем министра обороны СССР. К Жукову у нас тогда существовало хорошее отношение. Почему мы привлекли военных? Высказывались такие соображения, что если мы решили задержать Берия, то не вызовет ли он чекистов, охрану, которая была подчинена ему, и не прикажет ли нас самих изолировать? Мы оказались бы бессильны, потому что в Кремле находилось большое количество вооруженных и подготовленных людей Берия. Вначале мы поручили арест Берия Москаленко с 5 генералами. Он с товарищами должны были иметь оружие, а их с оружием должен был провести в Кремль Булганин. В то время военные, приходя в Кремль, сдавали оружие в комендатуре. Накануне заседания к группе Москаленко присоединились маршал Жуков и еще несколько человек. И в кабинет вошло человек 10 или более того. Маленков мягко так говорит, обращаясь к Жукову. «Предлагаю вам, как председатель Совета министров СССР, задержать Берия». Жуков скомандовал Берия: «Руки вверх». Москаленко и другие обнажили оружие, считая, что Берия может пойти на какую-то провокацию. Берия рванулся к своему портфелю, который лежал на подоконнике у него за спиной. Я схватил Берия за руку, чтобы он не мог воспользоваться оружием, если оно лежало в портфеле. Потом проверили. Никакого оружия там не было, ни в портфеле, ни в карманах. Он просто сделал какое-то рефлексивное движение. Берия взяли под стражу и поместили в здании Совета министров, рядом с кабинетом Маленкова. И тут же решили завтра или послезавтра, так скоро, как это будет возможно, созвать пленум ЦК партии, где поставить вопрос о Берии. Одновременно освободить от занимаемой должности генерального прокурора СССР, потому что он не вызывал у нас доверия, и мы сомневались, сможет ли он объективно провести следствие. Новым генеральным прокурором утвердили Руденко и поручили провести следствие по делу Берия. Итак, Берия мы арестовали. А куда его девать? Министерству внутренних дел мы не могли доверить его охрану, потому что это было его ведомство с его людьми. Тогда его заместителями были Круглов и, кажется, Серов. Я мало знал Круглова, а Серова знал лучше и доверял ему. Считал, да и сейчас считаю, что Серов честный человек. Если что-либо за ним и имелось, как и за всеми чекистами, то он стал тут жертвой той общей политики, которую проводил Сталин. Поэтому я предложил поручить охрану Берия именно Серову. Но другие товарищи высказались в том смысле, что нужно быть все-таки поосторожнее. Круглову мы все же не доверяли. И договорились, что лучше всего поручить это дело командующему войсками Московского округа противовоздушной обороны Москаленко. Москаленко взял Берия, поставил вокруг своих людей и перевез его к себе на командный пункт в бомбоубежище. Я видел, что он делает это как нужно. На этом заседание закончилось. Потом нам дали список, в котором имелись фамилии более чем 100 женщин. Их приводили к Берии его люди. А прием у него был для всех один. Всех, кто попадал к нему в дом впервые, он угощал обедом и предлагал выпить за здоровье Сталина. В вино он подмешивал снотворное. Но, к слову, Саркисов, начальник охраны Берии, был осужден всего на 10 лет. Именно он занимался поставкой девочек. Если он виновен в таком соучастии, почему ему дали только 10 лет? И почему ему не поставили в вину соучастие в шпионаже?